Глава 57. С этого момента события понеслись вскачь. Старик махнул рукой, и прямо из земли, как черти из табакерки, выскочило два жайрала. После чего вокруг Бубы завертелись звездочки силовых щитов, а над головой быстро сформировалось темное облако, весьма смахивавшее на автарка Гудмора, которого вызывали шаманы голумов. Я набросил на Варгу парочку бафов, воочию наблюдая, как, соприкоснувшись с его телом, изменяется, мутирует их структура, превращаясь из просто неплохих чар усиления во что-то очумительно офигенское. Сам же Варга в это время с улыбкой шел на старика, но видимые мне ауры возле столбиков с его жизненной силой и маной множились просто как любвеобильные кролики. Число незнакомых значков, характеристик которых я, к сожалению, не видел, быстро перевалило за два десятка. Еще шаг, и он, наконец, вступил в бой. Твою же мать! Что это был за бой? 80-е уровни! Да это практически полубоги! Говорят, чтобы стать локальным богом, надо достичь 100-го. Не знаю, может, это правда, может, враки, но, видя эту битву, я понимал, что даже без статуса божественного существа силы Акари, прокачавшегося до 100-го уровня, должны быть беспредельны. Буба атаковал Варгу сразу множеством чар. Молнии, возникающие из ниоткуда, темный огонь, хлещущий из рук, бичи, сотканные из частиц мрака, сон, выпорхнувших из-под балахона отвратно выглядевших зеленых мух. Мощь, обрушившаяся на Варгу магии, исчислялась просто килотоннами. Но варвар был, кажется, сразу везде и нигде. Вот только он стоит на месте, а вот уже заносит меч за спиной старика. Вот уворачивается от волны мрака, а вот ловит рукой его молнии, чтобы просто их сожрать. И все это происходило с неимоверной скоростью. Даже разогнанный скоростью аза, я едва успевал за ними даже взглядом. Зрелище было захватывающее. И я бы с огромным удовольствием посмотрел на схватку двух мастеров, но и я получил свой кусочек битвы. На мою долю выпали жайралы. Черт подери, недавно я еле-еле одолел одного, а сейчас их было сразу два. Злобные туши, каждая из которых весила пару тонн, рванулись ко мне с грацией коровы. Очень смертоносной коровы. К счастью, я уже был отбафан по самое не могу. Достаточно было ребафнуть скорость аза, чтобы вступить в бой. Но как же жаль, что все ауры Варги были личными. Какая-то хитрая профа не предполагала помощи боевым товарищам. Они бы мне сейчас ой как не помешали. Но что сожалеть о невозможном? Несмотря на дикое неравенство в силах, к этой схватке я был более готов, нежели к первой. Ощупь Горбага сразу же показала пучки силовых потоков, кои жайралам заменяли сразу все органы чувств. А значит, работа была не более чем технической. Подумаешь, ее надо сделать, уворачиваясь от доброго десятка агрессивных пастей на мускулистых шеях, которые монстры изнанки то и дело выбрасывали мне наперерез. Ох, и набегался я в следующие 10 минут. Клянусь безымянным, после такого проникнуть в какой-нибудь охраняемый лазерными системами особняк мафиози при помощи череды сальто, как в боевиках из 90-х годов, не составит ни малейшего труда. Я прыгал, уворачивался и уходил перекатами, катался по желтоватой траве, порой разминая с клыками чудищ на считанные сантиметры. И в то же время не забывал рубать мечом протянувшиеся от монстров лучи, лихорадочно ощупывавшие окружающее пространство. Когда было совсем не вмоготу, отмахивался от ублюдков седьмой карой. И казалось, эти бешеные скачки будут длиться вечно. Но постепенно моя начинала брать. Жайралы стали более медлительными, чаще спотыкались, и все чаще застывали в нерешительности, не имея возможности обнаружить врага. Я уже предвкушал, когда перейду ко второй фазе сражения под названием «Мочилово беззащитных уродов», как вдруг услышал слабый крик. «Том! Выручай!» «Варга, твою мать! Да как же ты так?» Пока я показывал чудеса эквилибристики, бесстрашный варвар попал в переплет. А вернее, в огромную кучу дерьма. Или какой-то жутко похожей на него субстанции, куда славного воина затягивало со всей неумолимостью. Основательно засев в смердящей луже сапогами, он дергался, рвался, мерцал, пытаясь уйти в тени, но чертова варева упорно тянула его в свои отвратные объятия. Буба же, видимо, хотел молодецким ударом добить моего товарища, но и сам застыл столбом, сражаясь с невидимыми оковами. Вот же ирония судьбы. Вновь схватка могучих высокоуровневых Акари зависит от незначительной пушинки 17 уровня. Выругавшись и бросив тупивших в трех соснах жейралов по седьмой каре, я с отчаянным криком рванулся к другому монстру изнанки, что прятался за маской оборванного старика. Пламенеющий черным огнем меч со свистом вспорол воздух. Но, конечно, надеяться одним махом расправиться с Акари 88 уровня было глупо. Чертов ублюдок зарычал, и, несмотря на то, что был предельно занят противостоянием варгиной магии, запустил в меня пару примитивных фаерболов, сотканных из зеленого огня. Должно быть, это было одно из самых незначительных заклинаний в его арсенале, но и его на меня хватило за глаза. От первого фаербола я каким-то чудом увернулся, а второй... А вот второй таки задел меня парой протуберанцев. «Япона-мама! Ах!» Левый бок будто окунули в кипящую смолу. Кожа вскипела и испарилась, вместе с солидным куском мяса, а столбик жизненной силы мигом просел разом на 45%. Страшно представить, что было бы, если бы эта хрень накрыла меня с головой. Но варгу нужно было спасать. А значит, блоха 17 уровня под именем Том просто обязана обратить на себя внимание варга. Со стоном, практически ничего не видя из-за застилающей глаза кровавой взвеси, я на одних морально-волевых поднялся и, не теряя времени даже на хил, вновь бросился на врага. Вернее, ну как бросился, поковылял в его сторону. Седьмая кара, ментальный удар Аза. Он просто не заметил моих самых убойных заклинаний. Чудовищная магическая защита старика схавала их, даже не поморщившись. И тут Буба совершил ошибку. Видя, что мои чары не наносят ему никакого урона, он и вовсе списал меня со счетов, полностью сосредоточившись на невидимой схватке с варгой, который при всей своей мощи никак не мог совладать с блокирующей магией старика. К несчастью для нас, его профа как раз-таки и подразумевала большое количество ослабляющих дебафов, идеально подходящих для противостояния таким, как варга, чрезвычайно умелым и могучим воинам, но умения которых были сосредоточены в основном на владении собственным телом. Но, как я уже говорил, ублюдок совершил ошибку. Да, с такой скоростью ковыляния я добрался бы до него где-то в районе второго пришествия. Вот только у меня была спрятана крапленая шестерка в рукаве, под названием «Знак крови». Как и почти вся моя магия, эти чары были с червоточиной. Вместе с нехилым усилением на 50% физической атаки они накладывали на своего носителя сносящий крышу дебаф «Жажда крови», что делало практически невозможным их использование. Но сейчас именно он мне и был нужен. Активация, и я обратился в безмозглого берсерка, враз позабывшего и о боли в сожженном боку, и о каких-либо уровнях и раскладах. В голове разлилась кровавая муть, а зрение сузилось лишь до ненавистной морщинистой хари, которую в этот момент я был готов глотать хотя бы даже и зубами. С жутким криком я одним рывком преодолел разделяющие нас метры. А потом выяснилось, что мечу мертвого бога плевать на разницу в уровнях. Пламенеющий черным огнем клинок играючи прошил многочисленные щиты на мировой твари, лишь по случаю имеющей обличие человека, и глубоко вошел куда-то в район живота. Мы кубарем покатились по прелой траве, клинок вдруг обиженно зашипев исчез, а потом на меня вылился целый ушат дебафов. Когти ужаса поселили отвратный страх, от которого скрутило живот, а сердце ушло в пятки. Гниль бамаза превратила воздух в моих легких в прогорклое масло. Чужеродная кожа обратила кожу в натуральный огонь. Слепым и глухим комком боли, в бессильной попытке исторгнуть хотя бы тень звука, я завалился на землю и провалился в небытие. Спустя 11 дней и одно не слишком приятное путешествие на мерзлой палубе через мрачное море, мы с Варгой, уже порядочно назюзюкавшись, сидели в самом приличном кабаке небольшого городка, название которого я даже не хотел запоминать. Был уже довольно поздний вечер. Немногочисленные бородатые посетители давно отчалили до мягких постелей, а мы все вливали и вливали в себя все новые кружки с бугуром. Как это ни удивительно, но схватка в изнанке в итоге закончилась нашей победой. Мой отчаянный бросок ослабил концентрацию старого пердуна, и варга таки смог освободиться от спеленавших его чар. После чего, если судить по его рассказу, с легкостью разделался и с Бубой, и с жейралами буквально парой ударов меча. Ха-ха, так я и поверил. Моя же тушка едва не отправилась к праотцам. Вернее, на перерождение в ближайший инклюдус. Не знаю, как это варвар провернул, но ему удалось удержать меня от этого буквально на считанных процентах жизненной силы, подлатать дорогущими чарами из свитков на черный день и забрать на Зангерик. Но сегодня он был явно не в духе. «Так и живем, мой друг, так и живем. То туда, то сюда. Мочим всяких ублюдков, мотаемся по свету, забывая лица и места». Варга заглянул в почти пустую кружку и грустно вздохнул. «И нету им покоя, солдатам удачи! И нету им покоя, солдатам, сука, тоски!» Вдруг пропел он густым басом. Странно, но сегодняшний варвар совсем не походил на себя обычного. Неожиданная, сука, тоска поселилась в его словах, а взгляд карих глаз затуманился какими-то недоступными мне думами. «Будет тебе, друг!» Я перегнулся через стол и сжал его локоть в попытке поддержать боевого товарища. Но его понесло совсем в странную сторону. «Знаешь, Том, я не в первый раз вот так сижу с хорошим парнем за кружкой выпивки. Не первый и даже не сотый. За окном может быть палящее солнце или стылый ветер. А позади жаркая битва и боль потерь». Он неопределенно махнул в сторону похрапывающего за барной стойкой бородатого трактирщика. Неужели Варга горюет по отошедшим в мир иной в схватке с Жейралом-гномом? Но все это уже было, и все это вновь будет. Ступая в новый мир, я так надеюсь. Он вдруг замолк и нахмурился, будто вспомнил нечто такое, о чем не желал вспоминать. А я же, право дело, не знал, что сказать этому парню, что бежал или искал каких-то демонов. У меня и своих-то было предостаточно. «Что-то меня сегодня накрывает. Ха-ха!» Тряхнув шевелюрой, улыбнулся он внезапно. «Пойду, вздремну». «Ага, давай, друг, до завтра». «Нет, Том, завтра мы уже не увидимся. Наши пути пересеклись для того, чтобы разойтись. А теперь каждый дальше пойдет своей дорогой». Полуорк-полуэльф, пошатываясь, поднялся, нахмурился и вдруг сказал. «Понравился ты мне, Том. Есть в тебе что-то такое. Хуй знает что. Он еще сильнее нахмурился, пытаясь подобрать слово, но быстро махнул рукой на безуспешные попытки. «В общем, дарю на память о битве, где мы сражались плечом к плечу, и о наших долгих пьяных разговорах в этой промерзлой дыре. Ну и с обещанием, что ты никому не расскажешь, что такой ценитель бабских прелестей, как Варга, трахал здесь гномок. Ха-ха-ха! Бывай! Ах да, запомни! Никогда, слышишь, никогда не используй его 3 раза подряд, если не хочешь узнать, что такое мой гнев. Рррр! Ха-ха-ха-ха!» Он пьяно рыгнул и ушел. А я в недоумении возрился в системную надпись. «Вы получили тайное умение «Помощь Варги». Фига себе! Никогда о таком не слышал, чтобы Акари могли раздавать умения. Походу, у Варги был или какой-то артефакт, или такое вот своеобразное умение, позволяющее себя копировать. Интересно. Не удержавшись, я тут же его заюзал и увидел близ столбиков со здоровьем иконку бафа, повышающего все характеристики на 5% на час. Ха, на самом деле это был весьма крутой подарок. А что будет на втором уровне? Повторное использование помощи Варги восполнило ману и слегка покоцанную во время пьянки жизненную силу. Еще лучше. Ну а третий? Черт подери. С минуту я сражался с соблазном нарушить рекомендацию моего друга. Но, в конце концов, гуляющий по крови алкоголь победил, и я виртуально жмакнул по умению 3-й раз. Бац! Тут же в затылок прилетела основательная затрещина, и я услышал гогочущий голос варвара, что все это время походу стоял в дверях и ждал, когда я попадусь на примитивную ловушку в стиле «Не бросай меня в тот терновый куст». «Так и знал, что не удержишься! Ха-ха-ха!» «Да иди уж!» Я беззлобно ткнул Варгу кулаком под ребра, и тот, наконец, окончательно свалил. Третье использование помощи обнулило первоначальный баф. Что ж, видимо, пора и мне на боковую. Завтра меня, наконец, ждет Камалеон. Больше на Зангерике меня ничего не держало. Уже утром я покинул это мерзлое и опостылевшее за целый месяц место и портанулся на Синкол-Хенду. Милое зеленое местечко, откуда был прямой телепорт к цели моего путешествия. Шаг. Порыв холодного ветра, хоровод звездочек, и я, наконец, на месте. Здешняя арка портала находилась на самой вершине довольно крутого холма, господствовавшего над всей местностью. Яркое летнее солнце нежило в своих лучах, широко раскинувшийся близ яростно отсверкивающего синевой моря город. Высокие шпили ратуши, утопающая в зелени застройка богатых районов, многочисленные коробки припортовых складов и лес мачт в порту. Камалеон, одноименный Синколом город, был настоящим дарагарским мегаполисом. Город богачей и меценатов, где находились штаб-квартиры крупнейших кланов всего онлайна, культурный центр всех срединных миров и научный центр он их же. Близ портала располагалась настоящая таможня. Невысокий эльф в голубой мантии долго и нудно выспрашивал меня о ввозимых товарах и вычислял их таможенную стоимость. Специальным артефактом он просветил инвентарь, выясняя, не везу ли я какую-нибудь опасную контрабанду. После чего поставил на руку печать-метку и сказал заученно радостным голосом. «Добро пожаловать в Камлеон, господин Том! Соблюдайте наши законы, и мы всегда будем рады вас видеть! Следующий!» Еще бы они не были рады меня видеть, учитывая, сколько бабла я отвалил за въездную визу. Благо, золотишко пока было. «Блин, ну какая же тут красотень!» После череды захолустных городков, по которым я путешествовал последние недели, чрезвычайно приятно было вновь окунуться в цивилизацию. Широкие улицы, просторные площади, фонтаны и белоснежные, созданные лучшими скульпторами всего онлайна, статуи. И толпы, просто толпы народа. Люди, орки, гномы, резы и другие более экзотичные расы. И, конечно, табуны эльфов всех цветов и расцветок заполняли широкие улицы Камалеона шумной толпой. Чувствую, что на то, чтобы даже разок взглянуть на все его достопримечательности, потребуется несколько недель. По сравнению с земными мегаполисами, Камлеон, конечно, не был столь уж велик, но в Дарагаре мало какой город мог с ним сравниться в размерах, богатстве и блеске. Но это все, конечно, хорошо, но первым делом требовалось найти место для ночлега, и желательно не слишком обременительное для кошелька. Впрочем, с этим проблем не было. Уж чего-чего, а постоялый двор здесь сидел на постоялом дворе и погонял гостиницей.